Меня позвонить тебе в столь раннее время заставили чрезвычайные обстоятельства. Хорошо, что я тебя застал дома. Мне нужно срочно увидеться с тобой и поговорить по очень важному делу. По телефону я не могу тебе рассказать всего, но, поверь мне на слово, произошло непредвиденное. Ты где сейчас? — перебил его Абрамович. — В 10 минутах езды от твоего дома. — Хорошо, не будем тянуть резину. Подъезжай. А я сейчас выйду, тогда и поговорим. Услышав, что Макарыч с ним согласился, он положил трубку и стал на скорую руку наводить в комнате порядок. Затратив на все не более 5 минут, он стал собираться, надеясь после разговора с Макарычем сразу же отправиться на работу. Когда он вышел на улицу, машины еще не было. Утро выдалось морозным, дул холодный порывистый ветер. Подняв воротник и повернувшись к ветру спиной, Абрамович привычным движением сунул в рот сигарету с ментолом. В это время из-за молочного магазина показалась машина, за рулем которой сидел Макарыч. В машине он протянул руку сидевшему за рулем Арнольду, а другой с усилием утопил автоприкуриватель. «Что случилось?» Не скрывая озабоченности, спросил Абрамович. «Труба — дело, Федорович. Вчера, как я и предполагал, завалили Шаповалова, ну, это того курьера, засветившегося на вокзале. Грек говорит, что на дело ходили Серый и Губатый. После этого, буквально через несколько часов, повязали Серого». «Как повязали?» — испуганно и зло переспросил Абрамович. «А вот так и взяли. Явились вечером на 2 машинах. ОМОНовцы обложили общежитие, где жил этот Серый, и сцапали его, как мокрую курицу. Ох, чуяла моя душа, что эти сволочи не смогут сделать все по-тихому, обязательно о чем-нибудь спалятся. Я тебе, Макарыч, предупреждал, что все нужно сделать очень аккуратно, по-умному. Ну и что теперь из этого получится? Выходит, что его взяли с поличным. Теперь начнут раскручивать. Только держись». «О, неужели все пропало?» «Подожди, Федорович, не паникуй. Возможно, все обойдется». «Как это обойдется? Об этом нужно было раньше думать, а сейчас уже поздно. Теперь машина закрутится, только держись. Прижмут этого Серого, и он начнет колоться до самой попы». «Нет, этот Серый не такой парень, чтобы кого-нибудь заложить». «Да знаю я этих твоих надежных парней. 2 раза ему по ребрам дубинкой сыграет и пустит сопли пузырем». «Да нет, грек ручается, что его не просто взять за рога. Он парень проверенный. В случае чего, если он уже выкрутиться не сможет, то других топить не будет. Все возьмет на себя. Так что не паникуй раньше времени». «А откуда такая новость стала известна тебе?» — спросил Абрамович, несколько успокоенный словами Макарыча. «Грек все проверил. Он сам был в общежитии и говорил с ребятами, которые во время обыска в комнате у Серого были приглашены понятыми». «Ну и что они рассказали Греку?» «При обыске нашли наркотики, ну, те в ампулах». «Вот сволочи, влип наглухо». «Да, видно, по воле несколько лет гулять не придется. Лишь бы убийство не приклеили». «Да, чуть не забыл. Эти понятые говорили, что всем руководил подполковник. Все называли его Николаем Федоровичем. Смекаешь, кто этот подполковник?» «Неужели тот, о котором ты вчера так распинался?» «Каркать не буду, но боюсь, что он». «Ладно, хватит жуть наводить. Давай поговорим по делу. Кто этот Серый и кого он может сдать милиции? С кем он связан непосредственно?» «Грека знает, естественно, Губатова, Сухову». «А это кто такая?» «Да та медсестра, что Михея на тот свет отправила». «А ты с этим Серым был лично знаком?» «Нет, но он мог обо мне узнать, например, от Грека. В основном я все делал через Грека. Но вдруг он когда-либо болтнул ему в минуту откровения, так что 100% гарантии дать не могу». «Ладно, подождем немного. Если он сучится, то первым делом сдаст этих — Губатова, Сухову и Грека. Поэтому давай посмотрим, как будут развиваться события дальше. А там по ходу решим, как нам поступить. Ты возьми под контроль этих троих, чтобы их арест или даже появление у них милиции не прошло для нас незамеченным. А я ускорю работу, чтобы поскорее стреножить этого чрезмерно шустрого подполковника. Говори, что у тебя еще? Все остальное пока идет, как должно быть. Нет проблем. Тогда давай трогай и вези меня потихонечку на работу, а то скоро 8. Нужно вовремя в своей конторе нарисоваться. До работы Абрамовича доехали быстро. Кроме сказанного выше, не проронили ни слова. Прежде чем вылезти из машины, Абрамович напомнил: «Смотри за теми тремя в оба. Если что, сразу ко мне. Тут ухо надо держать востро». Не прощаясь, он хлопнул дверцей и зашагал в свою контору. Макарыч с ускорением сорвал машину с места и понесся латать образовавшуюся брешь в организованной им преступной сети. Соболь справилась с составлением бумаги где-то за 30 минут. Ее исповедь уложилась на неполных 3 листах. Отпустив ее, Николай Федорович пробежал глазами показания и, удовлетворенный, вложил их в папку. Его очень интересовал телефон, оставленный Ниной, но, посмотрев на часы, он понял, что не может ничего узнать, шел обеденный перерыв. Мошкину ничего не оставалось, кроме как пойти в столовую и пообедать. Оставив бумажку с номером телефона на столе, он заторопился по коридору, предчувствуя, что аппетита ему занимать не придется. Сотрудников в столовой было мало, это оказалось на руку, не пришлось долго ожидать на раздаче. Быстро пообедав, он вернулся к себе. Телефон Кости щекотал ему нервы. Из технической службы при управлении ему через 10 минут сообщили, по какому адресу установлен интересующий его телефон. Он находился на улице Переверткина, что в железнодорожном районе города, в доме 38. На телефонный звонок в паспортный стол ему ответили, что по этому адресу проживают супруги Алпатьевы пенсионного возраста и никакого Кости. Поблагодарив паспортистку за информацию, он положил трубку на рычаг и взял сигарету из початой пачки. «Если по этому адресу проживают одни старики, то этот Костя может быть или соседом, у которого нет телефона, или квартирантом, не прописанным по этому адресу. Если он дал этот телефон, то он где-то рядом и находится, хотя это все предположение». Да и телефон Нине этот Костя дал несколько месяцев назад. За такой период времени многое могло измениться. Все-таки надо действовать. Мошкину хотелось сцапать этого Костю, пока он не ушел. Если он уже не ушел. Чтобы согласовать действия, Николай Федорович на минуту позвонил генералу Говорову. Когда ему Мошкин сообщил о признании Нины Соболь, то он, на удивление, быстро дал добро на арест Кости. В заключении беседы он упрекнул Николая Федоровича в том, что тот не торопится заниматься Боровковым. Закончив разговор, Мошкин быстро оделся и через несколько минут был уже у оперативников. Выработать план захвата было нелегко, решили сориентироваться на месте. Поехали на 2 машинах. Впереди Мошкин с Андреем, следом УАЗ оперативников. До места добрались довольно быстро. Николай Федорович приказал Андрею остановить машину у 34-го дома. Сзади, приткнувшись, вплотную остановилась группа захвата. Дома на улице были частные, одноэтажные. На противоположной стороне улицы было какое-то учреждение, об этом говорила зеленоватая казенная окраска здания и видневшаяся рядом с входом темная доска с названием организации. Действовать можно было лишь после того, как удостоверишься, что Костя дома. Николай Федорович решил позвонить по известному телефону и пригласить его. Убедившись, что он дома, дать сигнал оперативникам приступать к обезвреживанию. Мошкин предполагал, что в этом грязно-зеленоватом здании должен быть телефон. Выйдя из машины, он направился к оперативникам, чтобы изложить свои предположения по захвату преступника. Открыв дверцу УАЗика, он рассказал сидевшим в нем сотрудникам свой план, с чем те молча согласились. «Ладно, я пойду звонить. Если он дома, то я выйду из здания и сниму головной убор. Это и будет служить сигналом к действию. Только не забудьте перекрыть со двора, а то может уйти и за дворками на смежную улицу». «Да не волнуйтесь вы, Николай Федорович. Был бы он только дома, а мы все сработаем как надо». «Ну, не будем загадывать», — пробурчал Мошкин, закрывая кабину и направляясь через улицу к казенному зданию учреждения. Пропустив КамАЗ с прицепом, Николай Федорович, не торопясь, перешел улицу и скрылся за дверью конторы. Как оказалось, в здании располагалось домоуправление Треста, центр «Элеваторстрой», и, конечно, был телефон. Он увидел его сразу, как только вошел в служебную комнату, сплошь уставленную рабочими столами. Телефон стоял на столе строгой, опрятно одетой женщины. Поздоровавшись, он извинился и попросил у этой особы согласия на звонок по телефону. Она, прежде чем дать добро, внимательно посмотрела на него, как бы взвешивая его добропорядочность. Мошкин понял, что телефон, стоявший на ее столе, доставлял ей много беспокойства, видимо, часто отвлекая от работы как таковой. Подняв трубку и набрав номер, полученный от Нины Соболь, он ожидал, когда трубку возьмут на том конце провода. Ее сняли после третьего или четвертого вызова. Приятный грудной женский голос произнес: «Да, слушаю вас». «Здравствуйте, не могли бы вы пригласить к телефону Костю?» — беззаботно попросил Николай Федорович. «А кто его спрашивает?» — поинтересовалась женщина приятным голосом. «Да это его старый кореш», — сказал Мошкин и увидел, как осуждающе глянула на него особа, разрешившая ему позвонить. «Хорошо, я сейчас его приглашу», — пообещала женщина и положила трубку на что-то твердое. Мошкин стоял у телефона, ощущая на себе взгляд работниц, сидевших за столами. Трубка на том конце провода загремела, и он услышал женский голос. «Подождите минуточку, он сейчас подойдет». «Спасибо, я подожду», — ответил он и услышал, как она вновь положила трубку на твердую поверхность. «Все, он дома». Николай Федорович положил трубку на телефон и, извинившись перед особой, вышел на улицу, сопровождаемый ее недоброжелательным взглядом. Николай Федорович, едва закрыв входную дверь, сразу же подал условный знак сидевшим в машине оперативникам. Те тут же покинули машину и устремились к 38-му дому. Когда Мошкин перешел улицу, а это не удавалось ему сделать несколько минут, мешали проходившие машины, то оперативников уже не было видно. На улице у машин стоял водитель УАЗика и выжидающе смотрел в сторону 38-го дома, видимо, стараясь уловить момент, когда нужно будет подать машину за задержанным. Николай Федорович заторопился в дом пенсионеров Алпатьевых. Открыв калитку, ведущую во двор, он увидел двух оперативников, которые молча курили у ступеней, ведущих в дом. Поняв, что дело сделано, он поднялся на крыльцо. Открыв дверь, он увидел на полу в прихожей лежащего вниз лицом мужчину и стоящего рядом оперативника. Старший группы в присутствии еще двух сотрудников что-то объяснял притихшим старичкам, которые смиренно сидели на диване в зале. Мошкин объяснял им, что у них проживал гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, при этом не забыв сделать им выговор за то, что сдают квартиранту комнату без прописки. Как обычно, пригласили понятых и в присутствии сделали обыск в комнате Губанова Константина Степановича. Под таким именем жилец был знаком хозяевам. При обыске у подозреваемого обнаружили сумку, очень похожую на ту, что была вырвана Скребневым из рук Шаповалова на вокзале. В ней было обнаружено ассорти из более чем 100 ампул с различными наркотиками больничного происхождения.